Глава 28. При поддержке корпуса. Наступила ночь, несмотря на поставленную хроноловушку. Мы отделены от внешнего мира небольшим смещением времени в будущее. Но привычные явления сохраняются. Ветер дует, солнце склоняется к горизонту и постепенно прячется за ним. Территория просматривается, как и раньше. Но границу ловушки пересечь невозможно. Сдвиг во времени очень мал. Всего лишь секунда. Но этого достаточно, чтобы мы были неуязвимы и всегда находились в будущем. Алексей сказал, что снаружи может стоять целая армия, но мы ее так и не увидим. Я пытался понять природу такого искусственного явления. Чуть не сломал себе мозг, но понимание не пришло. Игры со временем самые непонятные. Это определенно парадокс. Ситуация имеет место быть, но объяснить ее логически невозможно. Для себя я объяснил хроноловушку просто. Мы в будущем, и для тех, кто снаружи, нас просто не существует. Детей уложили спать. Не обошлось без Алексея. Он может заставить уснуть любого человека. Мальчишки сильно бесились, но затем неожиданно стали сонные и, дойдя до кровати, уснули. Алексей и Игнат долго совещались, а затем снова исчезли. Уходить из нашей реальности, как выяснилось, проще простого. Им не нужны корабли и наручные перемещатели. Руслан Уфимцев тоже хотел открыть проход и уйти, но потом передумал и остался. В первом часу ночи деревня погрузилась в сон, и настала умиротворенная тишина. Юля уснула в одной из комнат, я поцеловал ее в щечку, укутал одеялом и выбрался из дома на улицу. Матвея, Артема и Руслана застал за спокойным разговором в беседке. Они снова разожгли самовар. Я зашел в беседку и уселся рядом с Русланом. Освещение дает маленькая 12-вольтовая лампа, подвешенная под потолком. Никаких проводов, аккумуляторов или батареек к ней не подсоединено. Но, попирая все законы, она исправно светит. «Это как?» – спросил я, показав на лампочку. «Шутка!» Или очередная внеземная технология? «Технология одной сильно развитой реальности», — ответил Руслан. «Эффектор света. Так я назвал его. Прибор, способный изменять форму и отлично освещающий пространство. Работает несколько суток, пока полностью не исчерпает энергоресурс. По сути, это младший, но более технологичный брат высокоэнергетической батареи. Я прихватил его с собой, заведомо зная, что дома проблемы с электричеством. Там, где я сейчас живу, у меня выделен целый шкаф под подобные игрушки. Коллекционирую самые уникальные вещицы». «И много в веере миров с высокоразвитым уровнем технологий?» Руслан кивнул. «Огромное количество. Мы зачахли в стадии зарождения технологического бума. Могли достичь огромных высот. Ресурсов хватало. Но почему-то пошли иным путем». Руслан задумался. «Впрочем, это не так сложно. Я был в одной из реальностей, очень схожей с нашей. Там человечество достигло огромных высот в сфере технологий. Постепенно они создали виртуальную реальность и ушли в нее. Мир, где ты можешь воплотить все фантазии. Для той реальности все закончилось плачевно. Она умерла. Люди выродились, потеряв интерес к реальной жизни. Мир мертв. Это закономерно. Наверное, каждый мир веера должен умереть, чтобы возродиться вновь. Только центральный мир вечен. Корпус контроля миров был и будет всегда». «Очень интересно», — сказал Матвей. «Можно сутками слушать интересные истории, но хотелось бы вернуться к проблеме». «Спрашивай», — согласился Руслан. «Я сам немногое понял, но отвечу, если знаю ответ». «Никита Громов точно поможет Игнату?» — спросил Матвей. Руслан кивнул. «Да, он обязан Игнату. Однажды Шухов помог Громову. Группа прямого воздействия попала в засаду и могла погибнуть. Игнат спас их. Громов — человек чести. Я знаю его. Он пойдет против корпуса, но поможет Игнату. Вот только поможет ли нам присутствие Громова и его неизменных спутников Рейзера и Гракхара? Прорыватель силен, но он не сможет пробиться в нашу реальность. Древние закрыли вход и не собираются открывать. «Что такое прорыватель?» — спросил я. «Огромный корабль, способный прыгать по мирам веера. Прорыватель — самая совершенная машина, которую мне когда-либо доводилось встречать». Он универсален. Запас энергии колоссальный. Прорыватель может подлететь к Солнцу и сесть на его поверхность. Одного такого корабля и трех членов экипажа достаточно, чтобы захватить нашу планету в том состоянии, когда на ней еще не случился апокалипсис. А в наших руках не было оружия, способного навредить прорывателю. «Он большой?» — спросил Артем. «Нет», — ответил Руслан. Метров 70-80 в длину и в половину шириной. Идеально гладкий и имеет каплевидную форму. Комплектуется дополнительными системами, такими как малый корабль разведки «Выкидыш» и квазиживыми костюмами защиты «Жизнь». На прорывателе много интересных вещей, но в борьбе с древними они бесполезны. Тем более я не представляю, как они собираются доставить его в нашу реальность. «Чисто теоретически», — пробормотал Матвей. — Шухов и Смирнов как-то преодолевают поставленный древними барьер. Ты тоже смог попасть к нам. Может, сможет и прорыватель? — Теоретически все возможно, — согласился Руслан. — Но на деле сложнее. Смирнов создал хроноловушку и оставил окно для выхода в мир веера. Смирнов умен и позаботился об этом заранее. Но пролезть через маленькое окно человеку одно, а вот засунуть в него огромный корабль — совершенно другое. Я не представляю, как это будет. Перемещение из одной реальности в другую — процесс сложный. Что-то близкое к телепортации, но не совсем. Если взять мой перемещатель... Руслан показал нацепленный на запястье браслет. Он работает по заранее настроенным координатам. Открывает проход, соединяя две точки. Игнат и Алексей перемещаются иными способами, и секретов не раскрывают. А вот принцип перемещения огромных кораблей совершенно отличается. Они входят в иное пространство, а потом выходят в другой реальности, в заранее заданные координаты. Поэтому подобное перемещение теоретически возможно, но на деле нужно прыгнуть в маленькое окно и при этом еще и в будущее. Я сомневаюсь, что они смогут. «А в чем сложность задания координат?» — поинтересовался Артем. «В погрешностях выхода», — ответил Руслан. «Корабли никогда не прыгают в атмосферы планет. Они выходят в космосе. Гораздо проще материализоваться в пустоте. На планете корабль рискует срастись с материей. Случаи были. Я видел вросший в пространство корабль. Зрелище не из приятных». «Это не перемещение, а разборка на атомы в одном месте и сборка в другом», — сказал Матвей. «По-другому он не сможет врасти». «Да, разборка на атомы — понятие близкое, но все же неверное. Атом не самая маленькая частица. Есть гораздо меньшие», — объяснил Руслан. Что-то пискнуло. Звук низкий и еле слышимый, но не раздражающий. Руслан нахмурился, полез во внутренний карман и извлек на обозрение небольшую плоскую коробочку. Звук прекратился. Руслан ткнул в коробку пальцем, и на столе возникла голограмма человека. Небольшая, 30 сантиметров в высоту. Человечек посмотрел по сторонам, помахал всем присутствующим и сказал: «Уфимцев, ты где пропал? Только что меня из заслуженного выходного вытащил сам Шухов. Ничего толком не сказав, исчез в неизвестном направлении. Говорит, что нужно связаться с тобой. Объясни ситуацию и где ты находишься. Связь не очень стабильная». Голограмма начала дергаться и моргать, но Руслана это не удивило. Он быстро, но развернуто объяснил Никите Громову ситуацию, разложив все по полочкам. Мы просто сидели и ждали. Руслан использовал такие термины, о существовании которых я не знал. Громов постоянно возмущался, давая знать, что то, что задумал Игнат, невозможно, и заведомо обречено на провал. В итоге они пришли к общему решению, и Никита Громов попросил Руслана наведаться к нему. Руслан не медлил. Открыв проход при помощи браслета, он ушел в неизвестность. «Глупо это», – пробормотал Матвей, когда нас осталось трое. «Общаться с голограммой 20 минут, а потом отправиться в гости к этой самой голограмме. Мог и нас прихватить. Сидеть без дела уже надоело». «Согласен», – я кивнул. «Мне интересно, на каких языках они общаются в веере миров? Судя по говору Громова, он русский. Значит, есть реальности, похожие на нашу?» «Есть», — согласился Артем. «И таких достаточно много. Но все они отличаются. Говорят, что можно встретить собственную копию. Не хотел бы я подобного. А с языками у них довольно просто. Есть специальные устройства, которые с легкостью обучат любому языку в короткий срок». «Он лампочку забыл», — сказал я, показывая на прибор, освещающий беседку. Артем засмеялся. «Значит, скоро вернется». Руслан вернулся через час. С ним прибыли Никита Громов и некий Майк Рейзер. Две абсолютные противоположности. Громов — среднего роста, широкоплечий и отлично тренированный брюнет с голубыми, очень холодными глазами. Выдержанный и немногословный. Голос низкий и грубоватый. По-мужски красивый и чем-то похожий на Алексея Смирнова. Именно за такими женский пол ходит длинными шеренгами. Майк Рейзер – зеленоглазый блондин, ростом немного выше Никиты, но не настолько тренированный. В движениях скован. На русском говорит отлично, но немного глотает слова. Голос слишком высоковат и иногда похож на писк. Это мне больше всего не понравилось. Никита быстро обошел поселок с прибором непонятного назначения. Майк Рейзер расположился в центре улицы и разложил небольшое устройство с кучей непонятных приспособлений. Деревенские жители заинтересовались ночной суетой и стали выходить на улицу. Не спится им. Вдвоем с Артемом нам пришлось пройтись по домам и убедить их не показываться на улицу. Закончив, мы вернулись в центр деревни и стали свидетелями веселого диалога. «Гром, я все понимаю», — бормотал Рейзер. «Долг чести или как там по-вашему, но это абсурд. Мы вылетим из корпуса, но это цветочки. Я не смогу переправить прорывателя в такой маленький пространственный карман. Мы можем погибнуть». «Майк», — сдержанный Громов приблизился и положил руку ему на плечо. «Ты сможешь. О последствиях не беспокойся. Я все решу». «Решишь?» Мне показалось, или у Рейзера началась истерика. «Решишь? Как ты это решишь? Мы врастем в пространство и не успеем понять, что умерли. Ты не сможешь это решить. Каков диаметр хронокупола и какая временная погрешность?» «Диаметр хроноловушки около 700 метров. Отклонение в будущее. Ровно одна секунда. Ты не промажешь. Я в этом уверен». «А я нет!» — взвизгнул Майк. Артем приблизился к Руслану и шепотом спросил. «Он всегда такая истеричка?» Руслан кивнул. «Особенность вида. Хоть и человек, но сильно отличается от нас. Вот Громов наш. До корпуса работал в организации СМЕРШ. Бывший контрразведчик. Из очень интересного мира он. Там Советский Союз не распался. Не было Второй мировой. Совсем другая история. В его мире только два государства. И его мир активно сотрудничает с корпусом. Конечно, на уровне высшего руководства стран. Обывателям ничего не известно». «Как обычно», — согласился Артем. «Хотел бы я посмотреть на мир Громова». «Ты был там», — сказал Руслан. «Но недолго. Тебя сразу перебросили в штаб корпуса. Издевались, и не более. Они любят подобное». «Я ничего не понял», — проговорил Артем. «Интересно, если в мире Громова не было Второй мировой, то там должен быть достроен Дворец Советов». «Не знаю», — Руслан пожал плечами. «Громов, Дворец Советов построили?» Объясняющий что-то Майку Рейзеру Никита повернулся и ответил. «Да, в 49-м. На тот момент это было самое крупное здание в мире. Артем посмотрел на меня и сказал. Может, бросить наш мир и переехать жить в мир Громова? Нет, сказал появившийся из темноты Матвей. Или ты готов так просто оставить родину? За свое нужно бороться. Другого варианта нет. Правильные слова, согласился Руслан. Тем более выходцев из другой реальности в мире Никиты Громова не ждут с распростертыми объятиями. Никита Громов закончил объясняться с Майком Рейзером и переместился к нам. Майк выругался на непонятном нам языке и продолжил работать с прибором. «Можно переместиться в любой мир и поселиться в нем», — сказал Никита. «Главное быть готовым к этому», — он посмотрел на Матвея. «Твоя фамилия Савельев. Вход в мой мир для тебя запрещен. В моем мире Савельев Матвей Григорьевич, начальник службы контрразведки СМЕРШ. Суровый мужик. Вы с ним похожи, как две капли воды. Но мяса в нем побольше будет. Ты худоват». Матвей опешил. «Моя полноценная копия?» «Да», — ответил Никита. «Но не копия. Так говорить не принято». «А копии Игната и Алексея тоже существуют?» — спросил я. «Нет, эти двое уникальны. Такое тоже бывает, но достаточно редко», — ответил Никита. «Веер миров любит копировать. Не только людей, но и все остальное. Но дворец Советов, возвышающийся в Москве моего мира, уникален. В других схожих реальностях его так и не построили. Нашлось множество причин». Майк Рейзер закончил с расчетами и позвал Никиту. После недолгой беседы они попросили Руслана открыть проход и ушли в неизвестность. «Что теперь?» — спросил Матвей. Руслан улыбнулся. «Ничего», — ответил он. «Будем ждать появления прорывателя и возвращения Игната с Алексеем». Игнат вернулся в 3 часа ночи, а Алексей спустя 20 минут. Никаких хороших вестей они не принесли. Уединившись в беседке, долго спорили. Смирнов-маг показал очередной фокус. Вдвоем с Артемом мы сидели на лавочке в 10 метрах от беседки, но не услышали ни одного слова. Он просто выключил звук. Интересно, как Алексей создает подобные фокусы? То, что он научился ладить с физическими законами нашей реальности и при надобности менять их, я уже понял. Но каким способом это происходит? Любое вмешательство и изменение требует энергии. Похоже, этой энергии у Смирнова слишком много. Пришел Руслан Уфимцев. Взглянув на беседующих товарищей, сказал. «Не могут определиться. Смирнов боится, что Рейзер промажет, и корабль врастет в пространство. Он хочет попробовать расширить границы хроноловушки. Но Игнат не соглашается. Если у них не хватит сил, то древние могут пробить барьер в момент увеличения и разрушить его. Не станет хроноловушки, никто не сможет уйти за пределы реальности. Если бежать, то только в космос. Но без прорывателя не убежать. Проблема на проблеме. Игнат хочет рискнуть, но перед этим выдворить всех жителей в другую реальность. Но тут тоже есть минусы. В корпусе есть организация под названием «Департамент по контролю несанкционированных перемещений». Пока мы прыгаем туда-сюда, он не обращает на нас внимания. Наши следы там знают. Но перемещение десятков людей мгновенно засекут и примут меры. Руслан покашлял. Впрочем, после того, как прорыватель совершит прыжок, в корпусе начнется серьезный переполох. На уши поднимут многих. Но пока древние не будут нейтрализованы, у них ничего не выйдет. «Чего ждет Громов?» — спросил я. «Готовятся к старту? Или нужен особый сигнал?» «Никита ждет ответа Игната», — сказал Руслан. «Прыжок прорывателя не занимает много времени». Игнат и Алексей наконец-то договорились и, покинув беседку, направились к нам. Мне стало немного холодно. И не одному мне. Артем тоже почувствовал неладное и поежился. Игнат с Алексеем остановились и посмотрели в небо. Руслан вскочил с лавки и принялся озираться по сторонам. «Зона поглощения энергии!» — воскликнул он. «Громов стартанул!» «Нет», — ответил Игнат. «Я разрешения не давал». «Поздно», — сказал Алексей. «Они решили не ждать разрешения и не промазали. Уважаю». Температура стремительно снизилась. Я посмотрел на траву и увидел, как там мгновенно замерзает. Изо рта пошел пар. Силуэт огромного эллипса возник над деревней. Еле видимый, но светящийся. Ночной мрак рассеялся. Постепенно силуэт стал уплотняться. Из еле уловимого светящегося марева он стал похож на серое облако дыма. «Красиво материализуется», — пробормотал Руслан. «Рейзеру медаль нужно вручить. До него подобные расчеты не выполнял никто». Прорыватель продолжил уплотняться и стал похож на зависшую над деревней огромную каплю ртути. Метаморфозы закончились. Огромный, ртутного цвета овал немного опустился и, продолжая испускать свечение, замер. «Красавец!» — воскликнул Руслан. «Прорыватели — флагманы корпуса! Всегда мечтал поглядеть на него вблизи. Обычно такие капельки висят на орбитах, а в поле работают выкидыши, огрызки, успокоители и прочая мелочь». «Как он светится?» — спросил Артем. «С такой расцветкой он должен отражать, но не светится». Алексей подошел к Артему и, слегка приобняв, сказал. «Дружище, прекрати удивляться и забрасывать вопросами. Этот кораблик прыгнул в нашу реальность из центрального мира веера. С освещением он проблем не испытывает». Мы покинули двор и вышли на улицу. Снова пришлось успокаивать ошалевших жителей. Понадобились способности Алексея. Он влез людям в головы и убедил отправиться спать. Только одна бабка никак не унималась и продолжала кричать о нашествии инопланетян. Алексей нахмурился, сославшись на измененное состояние бабули и невозможность псевоздействия. Бабулю успокоили народным методом. Просто заперли в доме. В нижней части прорывателя открылось отверстие и появился объект гораздо меньшего размера. Кораблик, отдаленно напоминающий смесь автомобиля и реактивного истребителя. «Выкидыш», — объяснил Руслан. Выкидыш приземлился. Часть обшивки раскрылась подобно цветку, и на траву выпрыгнул Никита Громов. «Не стали думать догадать», — сходу сказал он. «Прыгнули и попали куда нужно. Майк не ошибся в расчетах». Следом за Никитой из корабля выбрался очень странный человек. Таких я еще не встречал. Внешне его можно назвать человеком, но только относительно. Низкий, около 1,5 метра, но широкоплечий до ужаса и перевитый буграми мышц. Массивная голова сливается с не менее массивной шеей, которая перетекает в огромные трапециевидные мышцы. Навскидку я прикинул в нем не меньше 150 килограмм. Огромные ладони наверняка с легкостью могут раздавить человеческую голову. «Здравствуйте!» — пророкотал здоровяк. Голос низкий и грозный. «Привет, Гракхар!» — воскликнул Алексей. «Знакомьтесь, Гракхар Инхарец. Боец. В рукопашной схватке ему нет равных». «Лучше покажи мне, кого нужно убить!» — протарахтел Гракхар. «Старые мышцы хотят действий!» Никита подошел к Гракхару и похлопал по плечу. «Остынь, здоровяк! Убивать тебе вряд ли придется!» «Гром, ты меня притащил в захудалый мирок веера и говоришь, что мне нельзя убивать?» Гракхар просто исчез. Точнее, не исчез, а переместился. Но с такой скоростью, что пропал из виду. Фокусы или физические навыки? Я знаю много бойцов, но ни один не умеет двигаться с подобной скоростью. Гракхар возник у нас за спиной и пророкотал. «В вашем мире не найдется какой-нибудь группы существ, которую нужно уничтожить?» «Что за фокусы?» — спросил Артем. «Не фокусы», — ответил Игнат. «Особенность организма. Гракхар родился и вырос на планете с силой притяжения в 4 раза больше, чем наша. Он весит под 300 килограмм. очень быстр и невыносимо живуч. «Ты забыл добавить «безумно опасен», — добавил Гракхар. «И страдает завышенной самооценкой», — сказал Матвей, появившись незаметно. «Кто-то что-то пропищал?» — спросил Гракхар, озираясь по сторонам и в упор не замечая Матвея. Матвей вскинул руки и показал, что продолжать препираться не намерен. Алексей хлопнул в ладоши, привлекая внимание. «Компания у нас собралась веселая. Нам не воевать нужно, а в цирке выступать. Но за неимением другой придется смириться. Можем начинать. Громов, как специалист подобных мероприятий, говори». Никита кивнул. «С существами, которых вы называете древние, я не знаком. Но могу сказать точно, убить можно всех и вся. Игнат знает это не понаслышке. С момента прибытия Рейзер работает с придурком, но пока тщетно. Нужно порвать хронобарьер. Придурок слеп, и поэтому оценить происходящее не в состоянии». Я приблизился к Руслану и шепотом спросил. «Кто такой придурок?» «Искусственный разум прорывателя. Всевидящее око. Знает все и вся», — ответил Руслан. Никита продолжил. «Мое предложение такое. Игнат и Алексей действуют самостоятельно. С их способностями не нужны корабли, защитные костюмы, оружие и прочие вспомогательные устройства. Гракхар получит снаряжение и будет работать в одиночку». Он задумался. «Впрочем, нет. Гракхар пойдет в паре с Савельевым. Руслан Уфимцев будет работать с Артемом. Я возьму в пару пацана». Никита показал рукой на меня. «Кто не согласен?» Общее молчание стало ответом. «И последнее», — добавил Никита. «Прорыватель не участвует в акции. Майк Рейзер поднимет его на орбиту и будет следить за всем, что происходит на планете. От зоркого глаза придурка не укроется никто. Но у меня остался вопрос к Игнату. Кто-нибудь из высших поможет?» «Нет», — твердо и быстро ответил Игнат. «Я и Алексей высшие. Будет достаточно». Никаких приготовлений не было. Игнат и Алексей остались на земле, а все остальные поднялись на корабль. Внутри он оказался несоизмеримо просторным. Множество освещенных коридоров и комнат непонятного назначения. Громов передал бразды руководству Уфимцеву, а сам отправился в зал управления кораблем к Майку Рейзеру. Руслан завел нас в большое помещение и начал инструктировать. «Как уже известно, работаем двойками. Снаряжение предельно простое. Квази-живая – самая навороченная техника корпуса. Оружие тоже будет, но больше для подстраховки». «Нужно умертвие», – вмешался Гракхар. «Навел на древнего, схлопнул участок пространства, и нет проблемы». «Я подумаю», – Руслан кивнул. «Болтать можно бесконечно долго. Кто готов рискнуть первым и примерить навороченный костюмчик?» Я решил не ждать и выступил вперед. «О, Егор, не ожидал!» Руслан подошел к стене с пультом управления, набрал некую комбинацию, и метровый пласт стены отъехал в сторону, открывая круглую кабинку. «Входи внутрь, процедура безболезненная». Я быстро прошел в кабинку, и она абсолютно бесшумно закрылась. Стало темно. «Назовись!» Голос раздался в голове и прозвучал властно. Грубый женский голос. «Егор Демин, землянин!» — ответил я. Никакого инструктажа. Возможно, последнее слово было лишнее. И к компьютеру нужно только имя. Включилось легкое освещение. «Здравствуй, Егор!» — сказал все тот же голос, но с более приятной интонацией. «Не пугайся! Я усыплю тебя. Не больше минуты, и процедура закончится». Я хотел ответить, но острое желание поспать проявилось мгновенно, и сознание уплыло в никуда. Открыв глаза, я понял, что все еще нахожусь в кабинке. Вот только все изменилось. На мне нет прежней одежды. Вместо нее меня с ног до головы покрывает матово-черная масса, идеально повторяющая форму тела. «Привет, носитель». Голос прозвучал в голове. Мужской, но мягкий. Я мысленно ответил. Привет! Кто ты? Организм, созданный для защиты носителя. Назови меня любым именем. Минуту назад меня не существовало. Я завязан на тебя. Полностью подчиняюсь. Ответил голос. Хорошо, согласился я. Имя Мрак тебя устроит? Вполне, отозвался Мрак. Готов служить. Кабинка открылась. Я увидел товарищей. Ну и урод! Воскликнул Артем. В целях эстетики предлагаю поработать над внешним видом. Сказал голос Мрака в голове. Я считаю картинку из воображения и воссоздам ее. Я посмотрел на уродливую руку, представил себя в красно-черном костюме с выраженной мускулатурой человеческого тела, и рука, а затем тело, изменились. Матвей и Артем одновременно захлопали в ладоши. Я покинул кабинку. «Красивый костюмчик», — похвалил Никита. «Он разумен и очень общителен. Спрашивай, и получишь все ответы». После меня на процедуру отправился Артем. «Мелкий!» — Гракхар позвал меня. «Пошли! Нужно вооружить тебя!» Я кивнул и отправился за Гракхаром. «Мрак!» — мысленно позвал я. «Скажи, мы можем победить эту гору мышц?» «Да», — отозвался Мрак. «Но только в условиях добровольной тренировки. Убивать Гракхара мне запрещено». «Понял», — с чувством досады подумал я. «Значит, ты не всесилен. Ограничения имеются». Гракхар открыл небольшое помещение и вошел внутрь. Я зашел следом. Разного рода устройства прицеплены к стенам силовым полем. Некоторые совершенно непонятного назначения, но в остальных легко угадывается оружие. Гракхар снял со стены что-то среднее между штурмовой винтовкой и бластером из фантастических фильмов. Протянул мне и сказал. «Инферно. Управляется мысленно. Приращиваешь к костюму. Место выбери сам. Хоть к яйцам приделай». «Ты такой остроумный!» — съязвил я, быстро договорившись с костюмом и приделав оружие к правому плечу. Оно приросло, как влитое, и стало похоже на турель. «Почему инферно?» «Тот, в кого из него стреляли, попадает прямиком в ад», ответил Гракхар и усмехнулся. «При условии, что ад существует». «А он существует?» «Вере миров достаточно мест, после которых ад покажется раем», ответил Гракхар и показал на дверь. «Выходи! С тебя хватит вооружения!» Я вышел в коридор. «Мрак, куда нам идти?» — спросил я. «О, молодой! Отлично выглядишь!» Я развернулся и увидел Никиту Громова. «Иди в корабль, Мрак покажет дорогу!» Никита подмигнул. «Ты молодец! Быстро разбираешься!» Я кивнул. Никита вошел в комнату с оружием. Дверь за ним срослась, превратившись в сплошную стену. «Нам прямо», — ответил Мрак. Я отправился и благодаря подсказкам Мрака отыскал крупное помещение со стоящими в нем капсулами кораблей. Только одна из четырех оказалась открыта. Я залез внутрь и устроился на одно из двух сидений. «Мрак, а как Громов узнал твое имя?» «Вся информация мгновенно передается в главный компьютер основного корабля. Я индивидуален, но всего лишь часть большего механизма». «Понял. Странно у вас. Все привязано друг к другу. С одной стороны удобно, но с другой как-то дико. Как работает инферно и сколько в нем зарядов?» «Оно уничтожает все виды материи. Количество зарядов не ограничено. Оружие питается от моего энергоресурса. Я могу подпитываться от корабля, в котором мы находимся. Нас очень сложно уничтожить». Я увлекся диалогом и не заметил, как в капсулу корабля вошел Никита Громов. Точно в таком же костюме, как у меня. «Не стал фантазировать и украл твой дизайн», — сказал он. «Смирнов готов снять хронобарьер. Готов работать в связке?» Я кивнул. «Тогда начнем», — воскликнул Никита. «Сегодня кому-то не поздоровится».